мама молчала. Зоя тоже не торопилась досказать. Верно, обе они представляли. И Лиза, слушающая за дверью, тоже. Боже мой, голова кругом. Лизина мама вздохнула. Не знаю, что и решать. С Павлом еще не говорила. Он, конечно, и не говори, произнесла Зоя твердо. Неизвестно еще, что дальше будет. Боюсь накликать беду, но ведь если бы действительно какая-то неизлечимая была болезнь, беспомощность, неподвижность, твой долг, конечно, но теперь почему? Старые? Но так это всех нас ждет. И заранее стоит подумать, чтобы не оказаться обузой. Да, правда, обронила глухо Лизина мать. Как это страшно, неужели? Ну, перестань. Живи и не выдумывай глупостей. Прекрасный у тебя муж, дети. Бога-то не гневи. Ты умница и все сумеешь. К матери съездишь, вкусненькое отвезешь, вернешься домой к себе. А здесь так хорошо у тебя, ладно, дружно. Действительно, по-доброму завидую. Не осложняй, не омрачай. И не вынуждай меня к цинизму, хотя жизнь-то у нас одна. Лизина мама молчала. «И все же, — наконец произнесла она, — почему мы такие жестокие? Так проще, но есть справедливость. Зоя, милая, если с нас спросятся, успеем ли мы объяснить?» Дверь распахнулась. Лиза отпрянула, держа поднос обеими руками. «Чай готов, — пробормотала она, — только остыл уже, наверное». Было лето. Нечасто они себе позволяли вот так, встав с позаранку, отрешиться сразу от всех дел, которых и в воскресенье оказывалось достаточно. А тут поехали купаться. Купальник, правда, не скоро нашли. Брат еле втиснулся в прошлогодние плавки. Мама уверяла всех, что просто на берегу посидит, а папа надел семейные трусы, прошелся в них, и все чуть не попадали со смеху. Погрузились в недавно купленный «Москвич», вела его мама, трусила, волновалась, жала резко на тормоз, из проезжающих мимо машин летела ругань. Папа, сидевший рядом с мамой, высовывался в окно и тоже что-то оскорбительное, едкое кидал вслед маминым обидчикам. Лиза с братом на заднем сиденье ели черешню, собирая в горсть липкие косточки. И снова Лиза почувствовала, как все туже звонче натягивается в ней струна. Восторгом наполняется грудь, но ноет, щемит где-то в межреберье, и ликующий тревожный шепот будто слышится со всех сторон. «Живи, гляди, спеши, не упусти, не медли!» Выехали на загородную трассу, влились в поток машин. Мама сделалась увереннее. Оборачивала к папе свой нежный профиль, и папа поглядывал на нее, губы их шевелились, но Лиза вдруг перестала их слышать. Как им хорошо, она думала, как они довольны друг другом, купаются в свое счастье, плывут, ныряют, отфыркиваются по дельфинье, и глядела на их головы, профили, заговорщические улыбки. И все туже, все больнее натягивалась в ней струна. Белесое жаркое солнце слепило глаза. Все стали искать тенек, где бы можно было оставить «Москвич». Лиза, вылезая из машины, ударилась о дверцу коленкой, послюнявила ее. Коленка была шершавая, толстая. Сознавая свою непривлекательность, уязвленная этим, Лиза огляделась по сторонам и, пересиливая себя, победно улыбнулась. Пляж оказался песчаный, утоптанный. Плоская желтая вода теснилась в узких берегах. Брат попросил надуть резиновую зеленую в желтых пятнах лягушку, чтобы с ней плавать. Лиза, дыша больничным запахом нагретой резины, подумала, это большая разница, 5 лет. Мама шла впереди, босая, оставляя маленькие округлые следочки. Папа сказал, что можно взять на прокат лодку, лодочной станции вон там. Пока сталкивали в воду лодку, у мамы намок подол, облепил ей ноги, маму усадили и уже все вместе лодку толкали. Папа на весла сел, греб, и река вдруг стала широкая, просторная, и берег с ее середины виднелся четче, ярче, круто поднимались, проворачивались, жестко весла в уключенных, смачно плюхались в воду, а папа греб, греб.